теперь ты совсем обычный, жизнью земною увлеченный весь. Молитвы твои превратились давно в привычку, сердце умолкло, спасенья без. Может, вся твоя жизнь игра в христианство, перед миром святой просто делаешь вид. Состояние это смертельно опасно. Иисус может жизни твой дух обновить. Нет мира в душе, нет уверенности в спасении, к слову святому. Святой просто делаешь вид. Состояние это смертельно опасно. Иисус может в жизни твой дух пронзенные Божьи руки. Это, возможно, последний шанс. Покайся пред Ним и начни поступать по духу. Все свои силы Христу отдай. Хочет Бог, чтобы жизнь твоя была христианской, неподдельной пред Ним, постоянно святой. Состояние это особо прекрасно. Жить для славы небесной вдали неземной. Может, вся твоя жизнь игра в христианской, перед миром святой просто делаешь вид. Состояние это смертельно опасно. Иисус может в жизни твой дух, Он сегодня.